1985-1986 годы. В небольшом городке Спирит-Лейк, в 5 милях к северу от Пандеросы, шел снег. В тусклом вечернем свете сугробы окрасились в нежно-розовые тона. Уэйд в зимней куртке пробирался по обочине дороги, таща за собой сани с припасами. Свечи, продукты, витамины, новая цепь для бензопилы. Ему шел 32-й год. Было очень тихо и холодно. Так холодно, что даже в детском парке никто не лепил снеговиков. Магазины уже закрывались, снежинки шуршали о пластиковые пакеты в санях, точно кисть по холсту. Уэйд прошел мимо начальной школы, закрытой на Рождество. Сзади замедлил ход пикап, встал. Перегнувшись через пассажирское сиденье, где сидела собака, из окна машины высунулся старик и поверх шума мотора, поверх музыки, игравшей в салоне, прокричал: «Пандероса!» «Ага, спасибо!» Уэйд убрал пакеты в заснеженный кузов, а сверху уложил перевернутые сани. Затем уселся в машину рядом с бордер-колли и протянул руки к печке. Старик был в меховой шапке и больших черных перчатках. Когда Уэйд попросил высадить его у подножия горы Айрис, старик удивился, но спрашивать ничего не стал. Они ехали молча, и время от времени старик от неловкости постукивал рукой в перчатке по рулю в такт рождественским мелодиям. Теплый воздух дул им в лицо. В спутанной шерсти собаки таял снег, пахло мокрой псиной. Уэйд сказал: «У меня раньше тоже была бордер-колли». «Хорошие собаки», — сказал старик, вглядываясь в толщу снега. «Украл ее у бывшего начальника». Старик усмехнулся, сбавил ход на обледенелой дороге. Он не стал интересоваться подробностями и, похоже, вообще не понял, что тут подразумевалась история. Уэйд не обижался. Тепло и рождественская музыка, и въевшийся в куртку старика запах табачного дыма очень успокаивали. Неожиданная передышка от мороза. Прошло уже 7 месяцев с тех пор, как они с Дженни переехали с севера Камасской прерии на гору Айрис. И так спокойно, как сейчас, ему не было с начала зимы. Как сейчас, в салоне пикапа, в компании незнакомца. «У нас ни трактора, ни плуга», — сказал Уэйд. «Человек, у кого мы весной покупали землю, утверждал, что на вершине горы живет водитель школьного автобуса, и что власти округа всю зиму расчищают дороги, чтобы водитель мог заезжать за детьми». «Две байки в одной», — ответил старик. «А какая вторая?» — старик рассмеялся. «Что на горе есть дети». И правда, никаких детей Уэйд не встречал. Он вообще никого там не видел. Утром, спускаясь с пустыми санками по склону, он заметил только отпечатки лап на снегу, перепуганную россыпь кроличьих следов, капельки крови и таблички «Проход воспрещен», прибитые к стволам деревьев в местах настолько зловещих, что он и не подумал бы там проходить. За окнами все сыпал и сыпал снег. Солнце клонилось к закату. Самое странное, что старик знал уже больше, чем мать Уэйда. Родителям Дженни они тоже наврали. Сказали, что дороги расчищены, сказали, что ездят на работу, что сохранили за собой места. Но правда в том, что ни Уэйд, ни Дженни не работали с начала зимы. Они проехали бензоколонку, площадку с грудами гравия, прачечную. На въезде в Пандеросу висела табличка «Городок, который думал, что сможет». Думал, но ошибался? Уэйд каждый раз гадал. Наверное, это шутка, он так и не понял. Еще пара миль, и Уэйда высадят у кромки леса, у кромки мглы, откуда начнется его долгое восхождение в гору. Кассета с музыкой не смолкала. Уэйд позволил собаке лизнуть себя в руку и прикинул, не пора ли выложить всю историю, чтобы услышать ее в собственном изложении, здесь, в пикапе, в компании незнакомца, который уже знает больше всех остальных, но смотрит прямо перед собой и никого не осуждает. Уэйд набрал побольше воздуха. «Мы ждем ребенка», — — сказал он. Старик лишь кивнул. «Жена должна родить в марте». «А что будете делать, если снег не сойдет?» «У нас есть план», — ответил Уэйд, втайне надеясь, что старик не спросит, какой. Даже тень сомнения могла разрушить его шаткие надежды. Новая цепь для бензопилы — это тоже часть плана. Он уже спилил 11 деревьев, осталось еще 9. Все их скудные накопления пошли на страховку, покрывающую воздушную эвакуацию. Ужасно медленно, хоть он и работал, не покладая рук, Уэйд расчищал в лесу площадку диаметром 100 футов, чтобы в случае необходимости туда мог сесть вертолет. Но старик не стал спрашивать, какой у него план. Он сосредоточенно вглядывался в дорогу. Уэйд посмотрел на темные сосны за окном, и уже от того, что старик знал факты, эти самые факты подрастеряли значимости. Внутри знакомой музыки было хорошо. От горячих потоков воздуха зашелушились губы. Уэйд снял шапку. Со стариком ему было спокойно, тот тоже, видно, запарился, но печку не выключал. Лобовое стекло было мутным от талого снега, и по-прежнему, не сводя глаз с дороги, старик стащил зубами сначала левую перчатку, потом правую. На правой руке у него была набита свастика. «Ничего, обойдется», — сказал старик. «Весна обычно приходит в свою пору, даже там, наверху». Уэйд отвернулся и, уставившись в окно, пробормотал. «Будем надеяться». Пережитое им разочарование было скрыто от глаз, как дорога, по которой он вскоре будет пробираться в гору. Дорога, остававшаяся дорогой лишь потому, что он о ней знал. Кто бы мог подумать, что кругом опасность, тихая угроза, даже в зимних перчатках. Уэйд и Дженни — люди прерий. Люди прерий, которые поселились на горе, не заметив, насколько она больше их самих. Участок, купленный поспешно, потому что был дешевым и совсем не похожим на прерию. Детская заносчивость — мечта лавина. Но кто станет заверять людей, что они не окажутся отрезанными от всего мира на заснеженной горе, когда без трактора и плуга именно так и произойдет? Впрочем, надо было самим думать. Надо было проверять. А теперь еще оказалось, что единственный, кто знает всю глубину их отчаяния, выбил свою ненависть у себя на руке. В ногах у Уэйда валялись сломанные игрушки. Он заметил это лишь когда они со стуком перекатились по полу на повороте на Клакстоун. Чтобы не раздавить их, он уселся поглубже и подвинул ноги. «Внучкины», — сказал старик, кивком указав на игрушки, и улыбнулся. «Ей уже 10. Она их все переросла. Нет, я люблю, когда в салоне порядок. Но игрушки эти нарочно не выбрасываю». Он рассмеялся. «Когда она ездит со мной в машине, то подбирает их с таким видом, будто не верит своим глазам. Будто это останки динозавров. Деда, ты только посмотри!» Машина остановилась. Уэйд открыл дверцу. Лютый ветер взвивал клубы снега. Старик взглянул на Уэйда блестящими глазами. «Даже не верится, что она была такой крохой!» Весной, когда они купили эти 40 акров на крутом горном склоне, в высокой траве цвели лютики. Зима была далеко. Суеверный страх, который они уже заранее мысленно победили с помощью обещанных снегоочистителей. Вдвоем они наскоро построили сарай, где потом и жили, ночуя на втором этаже. Уэйд строил дом выше по склону, а Дженни работала помощницей ветеринара в Прист-Ривере. Им было по 31, и они мечтали о детях. Они 10 лет пытались зачать. Это были годы, прожитые в прерии, в кругу родных и близких. Годы стабильности, безопасности и однобокого счастья, которое в какой-то момент стало невыносимым. Чтобы отвлечься от своих несбывшихся чаяний, они и переехали на гору. А через месяц Дженни забеременела. Они приписали чудо самой горе. И даже имена выбрали в ее честь. Аарон, что значит «гора, если будет мальчик», и Лили в пару к Айрис, а еще Дженни с детства обожала это имя, «если будет девочка». Ночами они лежали в амбаре, а планы, слетавшие с их губ, поднимались ввысь и совиным выводком мастились в сосновых стропилах. Осень выдалась теплой. Воду грели в котелке над костром, а выше по склону, наполовину готовый, виднелся их дом. Одним жарким осенним днем они решили съездить на вершину горы, и там, у подножия радиовышки, на заросшей бурьяном поляне, обнаружили заброшенный школьный автобус. «Смотри-ка», — сказала Дженни, — «наверное, тут где-то живет водитель, а это его старый автобус». Странным образом автобус как бы ненавязчиво подтверждал то, в чем у них и так не было причин сомневаться, что здесь живет водитель, для которого всю зиму будут расчищать дороги. Дом закончили в начале ноября. За неделю до первого снега они заказали перевозку мебели из Грейнджвилла. Но доставить успели только 8 картонных коробок и новую кровать, после чего дороги замело, а поскольку никто их, естественно, не расчищал, все остальное, включая кухонный стол, диван, кресло-качалку и старую Уэйдову колыбель, до места так и не добралось. Грузовик просто не смог проехать. А когда они поняли, что их ждет, когда, наконец, признали свою чудовищную ошибку, было уже поздно. Они попытались нанять кого-нибудь со своей техникой из города, но никто не соглашался. Дом стоял слишком высоко, склон был слишком крутым. От Пандеросы, залегшей в долине, их отделяло 8 миль, а Дженни была уже на 6-м месяце. Уэйд подумал, что они могли бы медленно спуститься пешком, а у подножия горы их бы встретили ее родители и отвезли в Грейнджвилл, где они и провели бы остаток зимы. Но Дженни была против. Она не понимала, как он вообще мог такое предложить — идти по морозу через глухой лес, рискуя еще не родившимся малышом, удачей, улыбнувшейся им спустя 10 лет. Они смирились со своей участью, стали оценивать возможности. И только тогда, сквозь шок этой новой жизни, вспомнили про заброшенный автобус. В каком странном месте он стоял? Среди пустых гильз и осколков, что в окрестностях не было ни одного дома, равно как и по пути в гору. И почему им не пришло в голову, что автобусы держат на стоянке, а не на заросшей поляне? Представляя, как этот автобус выглядит теперь, весь в сугробах, Уэйд удивлялся, как это они сразу ничего не заподозрили. Но было поздно. Они окинули взглядом пустой дом. Уэйд вскрыл ножом 8 коробок, которые им привезли, но внутри были только бумаги его отца, которые никто так и не разобрал, хотя умер тот почти 13 лет назад. Мать Уэйда недавно снова вышла замуж и, не найдя в себе сил выкидывать вещи бывшего мужа, сложила их в коробки и отправила из прерии на гору. Взглянув на ворох листов, Уэйд и Дженни снова все запечатали. С тех пор коробки стали играть в пустом доме необычную роль. Они превратились в стулья, тумбочки, столы. Под несколькими слоями скотча на картоне поблескивал один и тот же суровый адрес. 7846 Forest Service Road, Пандероса. Когда Уэйд вернулся домой, не чувствуя ног от холода, но с полными санями припасов, Дженни сидела на коробке у камина. Вид у нее был уставший, растрепанная, во вчерашней одежде. И все же она ему улыбнулась, обрадовалась, что он вернулся. После свастики, после трудной дороги по лесу, по крутому и скользкому склону, какой удивительной была ее теплота. Казалось, самое безопасное в мире место у нее под боком. Он сел на соседнюю коробку, и, накрывшись пледом спиной к огню, они смотрели на падающий снег, и ее рука лежала на его руке, а его ладонь накрывала ее живот, где толкался их будущий ребенок. За окном, сквозь их отражение, было видно, как сосновые ветви стряхивают с себя снег и распрямляются, освобожденные, чтобы собрать еще. Снаружи вой койотов роет норы в замерзшей тишине. Вороны на деревьях ждут весну, заранее готовые спихнуть птенцов, чтоб послабее, из гнезда. Поступок этот давно уже живет у них в душе. Глубоко под землей притаились змеи, тела холодные, бездвижные, мысли горячие и ползучие. Сколько тайных побуждений, свернутых клубком, сколько бьющихся сердец, и все, разматываясь, сшибаются в хлопок тишины, в котором заключен этот самый миг. Дома, у окна, это прекрасное забвение любовью. Повалилось 12-е дерево. Еще на одно падение ближе. Утреннее небо звенело голубизной, долина заиндевело поблескивала. Вскоре на этом месте будет круглая заснеженная поляна. Уэйд работал на износ, как никогда в жизни, расчищая от деревьев маленький участок леса, чтобы, когда придет время, их с женой забрали оттуда, подняли в воздух и увезли из этого царства сна в безопасное место, где и родится их ребенок. Именно здесь, посреди этой поляны, приземлится вертолет, взбив клочья снега для последней метели, которую им придется пережить этой зимой. Когда Уэйд зашел домой перекусить, Дженни сидела на картонной коробке, прислонившись спиной к стене, отекшие ноги скрещены, на коленях телефон. Она разговаривала с матерью. В ее веселом голосе звучало напряжение. Каждое слово слетало с губ со струйкой фальшивого смеха. Она рассказывала, как вчера весь день ходила по магазинам, выбирая детскую одежду. «Тебе понравится! Такие желтые башмачки!» — сказала Дженни, глядя на высокие темные сосны в тумане и бескрайние снега, сделавшие ее пленницей в собственном доме за много миль от каких-либо магазинов и желтых детских башмачков. Ему больно было смотреть на ее отчаяние. В отличие от него, Дженни не могла работать на морозе, потому что это было опасно для ребенка. Но она вовсе не страдала от скуки. Наоборот, она страдала от избытка адреналина. Вечно нервничала, плакала, бросала упреки. За последние 3 дня случайно разбила 3 тарелки, и над каждой проливала горькие слезы, сгребая осколки фарфора в совок. Ела застывший суп прямо из консервной банки. Сидя на коробке у камина, в животной панике сочиняла списки покупок для новорожденных, подсчитывала, сколько все это будет стоить. Прикидывала, смогут ли они скопить на трактор, чтобы расчищать дороги будущей зимой. Наутро потеплело, но все равно было холодно. Всю долину окутал туман. Не видно было ни дорог, ни соседних круч. Из тумана появился лось, погрыз серый лишайник на дереве. На снегу только следы его копыт и отпечатки рысьих лап. Дженни вышла на крыльцо и бросила в снег семена подсолнечника, и тут, откуда ни возьмись, налетел щебечущий вихрь синиц, а потом так же быстро скрылся в белой пелене. Желтые башмачки ждали в шкафу своего часа, только когда шкаф был закрыт. Однажды ночью Дженни прошептала: «Уэйд, а мы не пропустили Рождество?» «Вроде нет», — прошептал он. «Тебе не кажется, что оно было вчера?» «Нет». «А мне кажется». Он рассмеялся. «Я тебе точно это говорю, Уэйд. Давай праздновать». Он повернулся на бок, пошарил рукой в темноте и, отыскав ее лицо, провел пальцем по носу. «Разгуляться не выйдет. У меня для тебя только один подарок, да и тот съедобный. А я вообще в магазине 100 лет не была. Неси свой подарок. Ну, пожалуйста. Давай отпразднуем, пока прошел только один день. Раскопав в простынях холодный фонарик, из-за очередной метели они снова остались без электричества, он слез с кровати и нащупал куртку, висевшую на гвозде. Выудил из кармана шоколадный апельсин. Дженни села в постели. «Это то, что я думаю?» Он протянул ей подарок. «Ну, точно!» «Разбей его», — сказал он, залезая обратно в постель и обвивая ее руками. Она постучала шоколадным апельсином по подоконнику, развернула фольгу. Дольки темного шоколада распались у нее на ладони, ломкие полумесяцы с ароматом цветов. Они съели по дольке. «С Рождеством!» — сказал он, комкая фольгу, и прижал шоколадные губы к ее голому животу. «У нас горы неоткрытых подарков», — сказала она. «Твоя мама столько всего прислала». «Ну да, конечно. Зато есть что открывать. На Рождество ведь положено открывать подарки. И не так уж важно, что внутри. Если вскроем коробки, на чем же мы будем сидеть? Когда-нибудь их все равно придется вскрыть». «Думаешь?» «Это же вещи твоего отца. Пойду возьму нож». «У меня есть нож в кармане куртки». «Давай делать вид, что в коробках наши подарки друг другу», — сказала она. «Надо растопить камин. Там еще угли не потухли. Может разгоряться». Как непослушные дети, они прокрались в гостиную и уселись в мерцании тлеющих углей. Дженни придвинула к себе коробку, служившую им стулом, и вскрыла ее ножом. Затем с торжественным видом по очереди отогнула все 4 клапана, заглянула внутрь и с преувеличенной благодарностью посмотрела на Уэйда. «Уэйд, у меня просто нет слов!» «И у меня!» Листок за листком они доставали из коробки бумаги его отца. Купоны, чеки, порванные конверты, заявки на продление подписки, истекшие больше 20 лет назад. Они по очереди подбрасывали бумажки в камин, и вскоре там уже полыхал огонь. В коробке не оказалось ничего важного, лишь старые рекламки и квитанции об оплате. Они быстро все разобрали. Было очевидно, что мать Уэйда выкинула деньги на ветер, отправив 8 коробок хлама за несколько сотен миль, но они не стали говорить об этом вслух. Они раскурочили коробку и подкинули картон в огонь, а потом их так разморило, что, сами того не замечая, они заползли в постель. Оказывается, уходя, они забыли выключить фонарик. Когда они стали укладываться, он перекатился на одеяле, и луч света выхватил настенные часы. Уэйд увидел, что уже 40 минут, как наступил новый день. С 19 лет, когда Уэйд похоронил отца, его не покидала мысль, что раннее развитие болезни у отца и сама его смерть были как-то связаны с прерией, с ее бескрайним однообразием. Возможно, так же было и с дедом, и с прадедом. 3 поколения деменции в одном и том же доме, на одной и той же ровной земле, точно такой же, как все соседние земли. Однообразие пейзажа разбавляли только цвета. Коричневые дороги, черные вспаханные поля, шахматный узор из зеленых квадратов люцерны и желтых квадратов пшеницы с редкими фигурками домов. Даже дома были похожи. Беленые кирпичные трубы, старомодные мезонины, выглядывавшие из-за крон тополей, других деревьев не встретишь на много миль вокруг. Но зимой эти различия исчезали под снегом, и границы между разными угодьями, разными историями стирались. Прокатываясь по прерии, ветер заметал любые следы, стоило им появиться. Как легко было отцу потерять дорогу. Но на горе уже разворачивалась своя история. 15 срубленных деревьев. История их ребенка, начавшаяся еще до его рождения. Ребенок уже оставил свой след. След, заметный с высоты птичьего полета. И даже потеряв память, Уэйд всегда сможет его увидеть. Природа преобразилась, и все из-за их малыша. Кусочек прерии, вырубленный в горе, стал началом истории, потайной дверью, ведущей к воспоминаниям. Уэйд заткнул уши ватой, завел бензопилу. С этой орегонской сосной ему возиться весь день, пилить, грузить, тащить. Пила с визгом вошла в ствол, но тут краем глаза на черно-белом фоне он заметил алое пятно. Дженни. Он выключил пилу и вынул вату из ушей. Она стояла на краю поляны, прижав к ушам ладони, нижнюю часть лица закрывал шерстяной шарф кирпично-красного цвета. Поймав его взгляд, она опустила руки. — В чем дело? — крикнул он и, положив пилу, в панике поспешил ей навстречу. Путь от дома до поляны был нелегкий, сплошные сугробы. Сам он ни за что бы не привел ее сюда, только в экстренной ситуации, и то только, чтобы ее спасти. — Дженни, что случилось? — спросил он, но она ничего не ответила. Лишь приспустила шарф до подбородка, будто собираясь заговорить. Наконец он добрался до нее. — Все нормально? — Да. — А с ребенком? — Извини. — Да, у нас все в порядке. — Тогда что ты здесь делаешь? — Рождество было вчера, — рассеянно произнесла она. Ему не верилось, что она пришла лишь из-за этого. Он ждал, что последует дальше. Мама звонила. Спросила, как прошло Рождество. «Представляешь?» Продолжала она, тяжело дыша и словно пребывая в каком-то оцепенении. «Еще 10 минут, и мы бы его пропустили». Уэйд разозлился. «Где твои перчатки?» «Мне надо было тебе рассказать». Она запустила покрасневшие пальцы в карман своей огромной куртки и достала фотографию. «Смотри». Это был детский снимок Адама, отца Уэйда. Уэйд глянул на него и отдал обратно. «Так зачем ты здесь?» «Когда ты ушел, я начала перебирать остальные коробки», — сказала Дженни. «И нашла...» Она осеклась и покачала головой, будто не веря тому, что собиралась сказать. Сбитый с толку, рассерженный из-за того, что она его напугала, Уэйд снова посмотрел на фотографию. Его юный отец улыбался, за спиной у него простиралась прерия, а чуть поодаль, на краю снимка, стояла девочка. — Ты знаешь, кто это? — спросила Дженни, коснувшись пальцем ее лица. — А что? — Посмотри внимательно. Уэйд стал разглядывать девочку на снимке. На вид лет 10 или 11, ровесница отца. Две длинные тонкие косички свисают на плечи, платье перепачкано. Подавшись вперед и придерживаясь руками за штакетник, она так широко улыбается, что глаза превратились в щелочки, а улыбка в настоящий оскал. Ее лицо с воинственной радостью обращено к небу, шея вытянута и блестит. — Ну что, ты ее знаешь? — спросила Дженни. — Какая-нибудь соседка или кузина, — ответил Уэйд. — Это папина фотография, а не моя. С чего бы мне ее знать? Или ты подумала, что это я? Он все еще злился и надеялся, что она это слышит. Дженни перевернула снимок. На обратной стороне были криво нацарапаны два имени. Под ними стояла дата — август 1928 год. «Ее зовут Джун Бейли Ро», — сказала Дженни, — «и она должна нам почти 10 000 долларов». После этого дни стали другими. Снег валил все с той же силой, Уэйд сгребал его с крыши лопатой, сбивал сосульки с карниза, ходил на свою вырубку и глядел в небо. представлял, как приближается вертолет. Сверху белая поляна в кольце леса, должно быть, походила на глаз, а сам он — на зрачок. Последнее упавшее дерево не переменило все так, как могло бы раньше. Гора осталась прежней, глухой, необъятной, смертоносной, живой. Только появился новый звук. Торопливое бормотание, словно из-под одеяла, тайна, хранимая в дрожащем свете карманного фонарика. Это Дженни. Бормотала себе под нос, сама того не замечая, все громче и яростнее, а потом, осознав, что ведет себя как заговорщица, начинала смеяться. Он тоже смеялся. Иногда. Но как-то натянуто. Ему казалось, будто их кто-то подслушивает, будто теперь надо не зиму хранить в секрете, хотя они до сих пор скрывали свою беду от родителей, а хранить что-то в секрете от самой зимы. Когда Адаму, отцу Уэйда, было 10, Джун Бейли Ро было 11. О том, что они вместе выросли, свидетельствовала только одна фотография, которая отныне занимала место на тонкой стопке бумаг посреди пустой гостиной. 8 коробок, присланных из прерии, пошли на растопку камина. Сидеть теперь можно было только на кровати. Там они и ели, пристроив тарелки на коленях. Все, что осталось от тех 8 коробок, тонкая стопка бумаг на полу. Чтобы листы не разлетались, когда открывалась дверь, Дженни придавила их ножом Уэйда. Зацепок было немного, но общая картина выглядела вполне ясно. Первый чек на $2000 отец Уэйда послал в 1968 году, когда ему было 50, а Джун Бейли Ро — 51. Чек был подарком, как он полагал в тумане болезни, на ее 14-й день рождения. Письма, которые обнаружила Дженни, были черновиками, где одни и те же фразы повторялись снова и снова, с небольшими вариациями, местами сползая в сентиментальность, местами из-за плохого почерка превращаясь в невнятицу. Почти на каждом листке бесприютно висела скрепка. Многие предложения были зачеркнуты. Кто знает, какие фразы попали в финальную версию? Только Джун Бейли Ро. По сути же, все эти письма состояли из виноватых обещаний и невнятных горячечных заверений в любви. Изнутри одиночества болезни Адаму казалось, что девочка на фотографии — его тайная дочь и единокровная сестра Уэйда, и что ей 14 лет. Что навело его на эту мысль? Уэйд не знал. Когда Дженни показывала ему письма, он кивал и старался не вчитываться, не смотреть на нежные слова, на пристыженные речи. Неужели Адам думал, что на снимке 10-летний Уэйд, а сам снимок считал доказательством того, что долгие годы несправедливо отдавал предпочтение сыну, обделяя свою потерянную дочь, которой приходилось бороться даже за право попасть в кадр? Эта вытянутая шея, этот звериный оскал. Смотреть на фото было невыносимо. Что до писем, его задевало не столько само содержание, сколько бесконечное оттачивание фраз, как будто обычные слова были для нее недостаточно хороши. 8 чеков на разные суммы, судя по сохранившимся записям, всего около $10000. Смерть отца терзала Уэйда с новой силой. Он не мог смириться с тем, что эта девочка урвала себе местечко в сознании Адама, в то время как ему, Уэйду, этого не удалось. Не удалось удержаться в памяти собственного отца. Он не говорил об этом Дженни, и ее помешательство продолжалось. Иногда бормотание сменялось долгим молчанием, которое прерывалось лишь когда, поддавшись на уговоры Уэйда, она выходила погулять. Морозный воздух выдергивал ее из ступора. Она обливалась потом, а руки в перчатках мерзли. Пар от дыхания застывал у нее в волосах, белые крупинки в темных французских косичках. С тех пор, как Дженни сожгла коробки, она каждый день расчесывалась и заплетала косы. В свете ее нового предприятия, схемы по возвращению денег, даже зима отошла на второй план. Она возмущалась, радовалась, думала, что они спасены. Не благодаря площадке, которую он расчищал с таким трудом, а благодаря 10 тысячам, которые она планировала забрать у воровки, у этой бессердечной старухи, у этой девчонки. Уэйд сам слышал, как Дженни называла ее девчонкой, будто женщина почти 70 лет и правда могла быть тайной дочерью его отца. Когда они гуляли, из кустарника с густо переплетенными ветвями, гнущимися под тяжестью снега и гнилых белых ягод, разлетались перепуганные куропатки. В воздухе пахло лишайником. Дженни возбужденно болтала, показывая разные места на участке, которые собиралась облагородить, когда они получат деньги. «Как только растает снег, купим трактор. Я хочу расчистить дорожки. По краям участка поставим скамейки. Я тут подумала, на месте вертолетной площадки можно сделать беседку. Не в этом году, а как-нибудь потом. Это будет тайное место для венчания». «И кто же там будет тайно венчаться?» Она смеялась, схватившись за живот. «Чокнутая! Я просто чокнутая!» И смотрела на него горящими глазами. Вечерами Уэйд сидел на кровати с ручкой и блокнотом, а Дженни мерила шагами комнату и диктовала ему письма с угрозами, постоянно меняя формулировки, пока ее руки, словно спрашивая совета, непрерывно поглаживали необъятный живот, гору, служившую источником ее нежности и страха, и самих слов «Верните деньги». Другой на его месте, со временем, конечно, свыкся бы со смертью отца. Скорбь стала бы чем-то спокойным и зыбким, вроде мудрости, рассеялась бы, как луч света в тумане. Но Уэйд, хотя давно уже перестал скорбеть, сам бродил, как в тумане, не видя ничего вокруг. Долгие годы ему удавалось не думать о том, что деменция может развиться и у него. Страх накатывал в моменты сильных переживаний, но обычно справиться с ним было легко. Но когда Уэйд читал письма, которые отец писал Джун Бейли Ро, когда видел, сколь мучительно предан он был вымышленному персонажу, дочери, которой у него никогда не было, страх брал над ним верх. Столько любви, столько эмоций, столько боли, и все это повисло в пустоте, в жутком дрейфующем хаосе. Потеря памяти, ожидавшая его в будущем, стала новой отправной точкой его жизни, и он заранее тосковал по всему, что потеряет, и заранее искал способы удержать все, что любит. Об этом он Дженни тоже не говорил. Может, когда-нибудь и скажет, но сейчас ей так нужна надежда. Дженни радовалась, оживлялась, наливалась негодованием, упивалась своими будоражащими угрозами. Посреди любого разговора начинала вдруг сыпать обвинениями в адрес этой девчонки. И так целый месяц. «Кто принимает деньги от слабоумного старика? Она на год старше, внебрачная дочка. Знаю, ты считаешь, что деньги должны отойти твоей матери, но эта история ее только расстроит. У нее теперь новый брак, а у нас ребенок на подходе». Последняя фраза стала ее любимой присказкой, неопровержимым доказательством того, что они заслуживают деньги, а Джун Бейли Ро нет. Ребенок. Мечта, которую они подпитывали витаминами. Гора, выросшая из ее тела. С этим не поспоришь. И Уэйд записывал все, что ему диктовали, а в конце ставил свое имя. Его рука водила по бумаге, но мысли его были далеко. Он прикидывал, где сейчас Джун Бейли Ро, 68-летняя старушка, пережившая деменцию его отца. Разве мог он признаться, что его одолевают такие странные чувства? За болью скрывалось уважение. Джун Бейли Ро с занозой засела у Адама в памяти, нарыв, не проходивший до самой его смерти. А вот Уэйд быстро позабылся, как затянувшийся порез, от которого не осталось и следа. Джун Бейли Ро заслужила эти деньги, потому что сумела продержаться до конца. И все же каждую неделю, собираясь в город за продуктами, Уэйд брал с собой очередное письмо. По пути к магазину «Миллерс» он бросал его в почтовый ящик. В одних письмах были угрозы, слова Дженни, облеченные в его почерк, другие отчаянно взывали к состраданию. В каждом было подробно изложено, куда отправить сумму, которую она им должна. У них был только ее адрес в Кетчуме, где она жила 16 лет назад, но Дженни не сдавалась, будто это была игра. «Пиши, мы наняли адвоката». Он отрывался от блокнота. «Нет, правда!» — взволнованно кивала она, а затем смотрела на снег, будто могла остановить его одним взглядом. «Пиши! Это ваш последний шанс!» Перед глазами у нее стояла картина их будущей жизни. Ни письма, ни чека так и не пришло. Зато пришла весна. В свою пору, как и обещали. Повсюду стучала капель, глубоко под снегом бежали ручьи, талые воды взрезали грязную дорогу. Уэйд и Дженни сели в пикап. Уэйд был за рулем. Дженни обвязала голову темно-красным шарфом, из-под него торчали растрепанные, сильно отросшие волосы. Такими длинными Уэйд их еще не видел. Губы у нее обветрились, взгляд был мягкий, открытый, полный предвкушения. Уэйд завел мотор. Из-под колес брызнула слякоть, плеснула на ветки, которые он разложил на грязном снегу, пахнула выхлопами и мшистым душком прения. Наконец, с помощью раскачивания и уговоров, пикап выбрался на волю. Через неделю в местной больнице родилась малышка Лили, совершенно здоровая. Не понадобилось никаких вертолетов. 20 сосен могли бы стоять спокойно. Шли месяцы, и гора приняла тот облик, в каком они застали ее, когда покупали участок. В траве цвели лютики, птичьи песни проникали в открытые окна детской, где Лили, их маленькое чудо, спала у Дженни на руках. Доставили мебель, у Уэйда и Дженни снова была работа. Дженни вернулась в ветеринарную лечебницу, а Уэйд купил все необходимое, чтобы оборудовать мастерскую. Он собирался изготавливать ножи на продажу, как это было в Грейнджвилле. Дженни, казалось, вообще забыла о зиме. Она вся отдалась заботам о ребенке. Купила желтые башмачки, которыми грезила всю зиму, и теперь уже зима превратилась в грезу, в далекое видение с призрачной техникой, расчищающей дороги. Письма были забыты. Ее лихорадочное рвение, его мучительные походы на почту, все их ужасное предприятие закончилось. У него будто камень с души свалился. И все же нужно было копить на трактор, поэтому Уэйд устроился двигать трубы для полива в Раддрамской прерии. Он с юности не работал в поле, но ничего против этого не имел. Именно в поле они с Дженни познакомились 13 лет назад, когда обоим было по 19. Теперь он перетаскивал трубы, пристроив за спиной малышку. В свободное от дежурства дни Дженни трудилась вместе с ним, а Лили они носили по очереди, убаюкивая ее песнями. Одним погожим летним днем, когда у них ломило все тело, но на сердце было легко, они поехали на вершину горы. По дороге Лили притихла у Дженни на руках. Они не ожидали увидеть там школьный автобус, но он стоял на прежнем месте, в зарослях травы. Они вышли из пикапа и стали пробираться по разрытой мотоциклами и квадроциклами земле. Фиолетовые с серебристым отливом васильки гнулись под тяжестью кузнечиков. Сдувшиеся шины автобуса были в дырках от пуль. На месте боковых зеркал поблескивали на солнце голые штыри. Уэйд и Дженни стали осторожно подниматься по ступенькам, и автобус заскрипел. Где-то испуганно захлопали крылья, потом все стихло. Дальше они не пошли, остановились на верхних ступеньках. Стекло над приборной панелью было разбито, на кресле водителя и в проходе валялись осколки. Уэйд и Дженни не рискнули по ним ходить и разглядывали салон из-за поручня. Многие кресла были распороты, некоторых недоставало. На брезентовой обивке грелись кузнечики. Из дырки в сиденье водителя торчали серые перья, трепыхаясь, будто кто-то их растревожил. «Дженни», — сказал Уэйд, окидывая взглядом ряды кресел, вдыхая запах нагретого брезента, пыли и засохших цветов. «Я хотел поговорить о ее имени». Пылинки и перышки парили в косых лучах солнца, падавших сквозь разбитое лобовое стекло. Дженни обернулась. «Это как?» «Я хочу его поменять». Дженни посмотрела на него отсутствующим взглядом, потом уставилась на пустые кресла. Как завороженная, долго разглядывала искрящиеся пылинки. Не дождавшись ответа, Уэйд тронул ее за руку и повернул к себе лицом. «Я хочу заботиться о ней до конца своей жизни», — тихо проговорил он, — «и никогда не забывать, что я ее люблю». «Ты хочешь назвать ее Джун?» — рассеянно бросила Дженни. В ее голосе не было ни капли удивления. «Да». Оба долго молчали. Затем, будто выйдя из оцепенения, она помотала головой и отчетливо произнесла: «А ты не думаешь, что смена имени ее травмирует?» Он тихо рассмеялся. «Детей много чего может травмировать, но это нет. Она ничего не запомнит. Я даже не знаю, нравится ли мне имя Джун. Эта старуха мне и самому не нравится. Но я ей восхищаюсь. Есть в ней что-то неприходящее». «Джун», — протянула она. Можно было назвать ее в честь кого угодно. Ее голос затих. Они взглянули на малышку у Дженни на руках, а та, посасывая кулачок, с вялым любопытством смотрела на сверкающие осколки. Уэйд и Дженни не двигались с места, ощущая, как на автобус опускаются сумерки. Снаружи запели сверчки. Миг спустя их песня заполнила салон. Сверчки, прятавшиеся повсюду, застрекотали сперва недоверчиво, а потом так, будто на этом пустыре они были одни.